Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс». Открываем нашу очередную 1056-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодня с наших собственных новостей. Отдел по распространению программ «Голос России» сообщает, что начиная с 15 июля было введено новое расписание вещания в режиме DRM на программах «Голоса России». Программы будут подаваться в формате MDI. Расписание такое. Время, как обычно, всемирное координированное. В направлении стран Европы с 8 до 12.00 частота 15 545 кГц из Москвы. С 8 до 13 – 9850 кГц из Калининграда. Эта частота указывалась перед началом сезона. С 13 до 19 – 9715 кГц из Москвы. Она будет использоваться вместо частоты 9750 кГц, на которой вещание велось с 13 до 18.00. С 15 до 18 частота 6155 кГц из Калининграда. Эта частота также была указана перед началом сезона. С 16 до 21 часа 9880 кГц также из Калининграда. И с 19 до 23.00 6065 кГц тоже из Калининграда. Это новая частота. Программы по MDI-каналам будут подаваться на следующих языках. В 8 часов на английском и русском, в 9 часов также на английском и русском, в 10 часов на русском и немецком, в 11 часов на русском и немецком, в 12 часов на английском и русском, в 13 часов и в 14 часов тоже на английском и русском, в 15 часов на немецком и сербско-хорватском, в 16 часов такая же пара языков, немецкий и сербо-хорватский, с 17 немецкий и итальянский, с 18 английский и французский, с 19 и с 20.00 также английский и французский, с 21 часа английский и португальский и с 22 часов английский и русский языки. Все блоки часовые. На страны Азии вещание будет идти с 12 до 16 часов из Иркутска на частоте 9445 кГц. Эта частота была указана перед началом сезона. И с 17 до 18 9405 кГц, также из Иркутска, это новая частота. Программы по MDI-каналам будут подаваться на следующих языках: в 12 часов английский и китайский, в 13 английский и хинди, в 14 английский и урду и в 15 и 17 часов английский и хинди. Кроме этого, прекратилось вещание программ в формате DRM на следующих языках. С 14 до 16 на Европу на английском языке на частоте 7225 кГц из Краснодара. И с часу до 3 на русском языке и с 3 до 5 на английском языке на частоте 15735 кГц из Комсомольска-на-Амуре. Напомню, что эти изменения в расписании «Голоса России» введены с 15 июля. Здесь надо сказать, что этот новый формат вещания в стандарте DRM никак не отразится на слушателях, за исключением, конечно, того факта, что теперь, как вы заметили, на одном канале слушатель будет получать сразу две программы, если, конечно, сигнал на этом канале сможет быть декодирован. Подобное техническое решение уже заложено в самой технологии, поэтому конечному слушателю остается лишь выбрать из сервисного меню одну из предлагаемых программ, и она будет звучать в DRM-приемнике, ну или при помощи соответствующей компьютерной программы, которой, я знаю, пользуются многие радиолюбители в России и странах СНГ. По нашим данным, новый сервис вполне успешно звучит в целевых регионах, но подробная информация о приеме от вас, дорогие коллеги-радиолюбители, будет также очень ценной. Пишите, напомню, наши координаты. Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Наши электронные адреса letters@ruvr.ru или post@ruvr.ru. Продолжим еще немного тему DRM. DRM-консорциум в своем ежемесячном информационном бюллетене сообщил о больших мероприятиях по презентациям DRM, в том числе новых моделей приемника, на ежегодном форуме International Broadcasting Convention, сокращенно IBC, который будет проходить в Амстердаме, Нидерланды, с 8 по 13 сентября. Три ключевых члена консорциума – Трансрадио, Наутель и Фраунхоферский институт 10, 11 и 12 числа будут рассказывать о развитии DRM-технологии, демонстрировать мультиплатформость технологий DRM-30 и DRM+, объяснять, как цифровой контент достигает конечного пользователя, а также, как уже было сказано, продемонстрируют новые решения для приема DRM-сигнала. Новость обошла практически все ведущие DX-издания, где пользователи все чаще задаются вопросом, когда же мы услышим о начале производства доступного DRM-приемника, который появится в магазинах для массового пользователя. Ответа на этот вопрос пока, к сожалению, нет. Еще коротко о недавних изменениях в расписаниях станций международного вещания. В недавно вышедшем обновлении к справочнику WRTH приведено полное обновленное расписание WYFR. Как мы недавно рассказывали, после неудавшегося конца света для всей планеты он наступил для отдельно взятой радиостанции. Правда, тоже выборочно. В частности, вещание на русском языке осталось, но в еще более урезанном виде, чем мы говорили в прошлый раз. Точнее, осталась всего одна трансляция с 15 до 17.00 на частоте 9955 кГц. Вещание на втором языке стран СНГ на узбекском осталось в прежнем объеме с 14 до 15 на частоте 13730 кГц. Кстати, в примечании к новому расписанию сказано, что часть трансляции на некоторых языках может заменяться программами на английском языке. Ваш приемник на волне семейного радио. Еще одна станция, о которой мы совсем недавно говорили, израильская станция вооруженных сил Галей Цахал. Наш британский коллега в DX Listening Digest отмечает, что с 10 июля эта станция наблюдается на новой частоте 9235 кГц, которая, похоже, заменила ранее использовавшуюся 6977 кГц. Прием удовлетворительный, канал чист от помех. Частота 15 850 кГц осталась без изменений. Напомню, что станция работает круглосуточно через передатчики мощностью всего по 10 киловатт. В середине июня радио Fly из Папуа-Новой Гвинеи возобновило вещание на своей коротковолновой частоте 3915 кГц. Программа была отмечена после 19.20 18 июня, сообщает наш коллега из Новой Зеландии Брайан Кларк в бюллетене Всемирного DX-клуба. Арон Ховард в Кумбар DX добавляет, что вел переписку с этой радиостанцией относительно давно ожидавшихся QSL-карточек. Фактически карточки уже разработаны, отпечатаны и подписаны главным управляющим компании, так что, возможно, они уже скоро отправятся, так как на станции намерены отправить их одним махом всем, кто написал им рапорты за это время. А это около года, и получили они более 40 рапортов. Так что остается только ждать. А если вы сейчас услышите станцию и соберетесь написать рапорт, то сделать это можно по электронной почте по адресу james.kaltobi, kaltobi пишется по буквам K-A-L-T-O-B-I-E, @okteddy.com. Заключает Рон Ховард. Напомню, что год назад, в 1001 выпуске нашей программы, мы рассказывали о появлении этой станции в эфире. Это общинная радиостанция, которая финансируется горнодобывающей компанией OK Teddy Mining Limited. Справочник WRTH 2011 года сообщает о ее круглосуточном вещании на частотах 3915 и 5960 кГц. Мощность обоих передатчиков 1 кВт. В заключение пару слов о телевидении. На заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, которое состоялось 7 июля, был рассмотрен вопрос о стандарте цифрового эфирного телевизионного вещания DVB-T2. Как отмечалось в ходе заседания, DVB-T2, представляющий собой второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового вещания, призван улучшить емкость сети цифрового телевизионного вещания при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах. Внедрение его будет способствовать более эффективному использованию радиочастотного ресурса и повышению качества телевизионного сигнала. Учитывая эти преимущества нового стандарта, а также общую мировую тенденцию перехода на DVB-T2, комиссией было принято решение поддержать предложение Минкомсвязи России о развертывании в опытных зонах наземных сетей цифрового эфирного телевизионного вещания по стандарту DVB-T2, осуществляемого РТРС. Об этом говорится в сообщении официального ресурса Минкомсвязи. К этому стоит добавить, что в Москве 29 и 30 июня проводилось тестовое телевещание в режиме передачи сигнала DVB-T2 в Бутове, Коломне и в Клину. В зонах действия передатчика 30-го телевизионного канала РТРС провела тестовые работы по сравнению зон обслуживания, помехозащищенности и эффективности стандарта DVB-T2. В одних и тех же точках замерила несколько параметров при работе в DVB-T и DVB-T2 – сигнал, шум, напряженность поля, полезная скорость и качество картинки. По результатам работ было выявлено, что эффективность канала примерно в 1,5 раза лучше используемого сейчас. Вот и все на сегодня. Наша очередная встреча в эфире подошла к концу. Режиссер этого выпуска Алексей Куликов, автор ведущей программы Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Мы встретимся с вами вновь ровно через неделю в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.